Часть первая. Раздел 1.5. Институты рационализируют мотивации. Используя философский стиль, можно сказать, что важное противоречие нашего времени — это противоречие между рациональной природой мышления и нерациональной природой мотивации. Рациональное мышление, логика, методы научного познания — это способы обращения с информацией, это способ взаимодействия с реальностью, характерный для цивилизованного человека. На основе такого мышления возникает иррациональное поведение. Рациональный человек. Сами же внешние объекты природы не могут считаться рациональными или нерациональными. Они просто даны как есть. Мотивации присущи человеку прежде всего как живому существу. Психологи часто описывают мотивации в терминах подсознания или бессознательного. Говоря проще, бессознательное — это и есть живая биологическая часть человека, то есть само тело и бытие. Психологи совершенно правы в том, что бессознательное управляет 9/10 мотивов и поведения, а сознание — лишь 1/10. Сознание — то это недавняя инновация для большинства людей. Еще 150 лет назад более 90% населения в России было безграмотным. Романы Достоевского, характеризующие расцвет литературы в XIX веке, выходили тиражом в 3000 экземпляров. Таково было реальное число читателей сколь-либо сложной литературы. В 1870 году самый тиражный литературный журнал Российской империи «Нива» набрал 9000 подписчиков. Даже если говорить не о высоких формах сознания, таких как образование и чтение, а о бытовой смекалке, рациональной рефлексии, то и эта часть сознания — совсем недавнее достижение. Сейчас представляется разумеющимся, что каждый человек себе на уме и везде ищет возможности больше заработать и выгоднее потратить. Но и эта модель поведения сформировалась лишь в последние века, в ходе модернизации. Исследователь европейской модернизации Ян де Фрис разбирает это подробно в книге «Революция трудолюбия, потребительское поведение и экономика. Домохозяйств с 1650 года до наших дней». Российские исследователи быта крестьян в XIX веке отмечают, что крестьянам при очень скудных условиях жизни была одновременно присуща лень и демотивация. Это же на самом деле можно наблюдать в деревнях и до сих пор. Саморефлексия, усилия по рационализации и капитализации своего времени — это результаты модернизации, а не естественное человеческое состояние. Культура и мораль Европы XIX века — это довольно тоталитарное подавление естественных биологических потребностей человека. Сознательный, культурный, религиозный человек как бы вообще не должен таких потребностей иметь, должен был их изжить. Это порождало и многочисленные бытовые жестокости и повсеместное двуличие моральных воспитанных людей. Все это подробно описано в великой литературе XIX до начала XX века Бальзаком, Львом Толстым, Виктором Гюго, Цвейгом, Диккенсом и так далее. Именно на этом фоне возникает революционный протест гуманистов против такой лживой морали. В Германии это прежде всего Фридрих Ницше, в России — Лев Толстой. Революционную роль Зигмунда Фрейда нельзя понимать вне этого контекста. Фрейд заговорил о либидо в эпоху, когда такие темы считались недопустимыми в приличном обществе. Последователи Фрейда в 20 веке легитимировали понятие бессознательного, подсознания, либидо. Вместо вытеснения естественных человеческих желаний и мотиваций, психология научилась признавать их и рационализировать. Тем не менее, проблема осталась на системном уровне. Трудно рационализировать то, что по своей природе рациональным не является. Уже во второй половине 20 века Герберт Маркузе в своих работах указывал на то, что человеку естественным образом присуща спонтанность. Тогда как для прогресса и цивилизации требуется методичность и дисциплина, мотивация к спонтанности очень сильна. В русской литературе это описано в образе мцыри, который не рад стабильной жизни в стенах монастыря и хочет вырваться на волю, даже если воля продлится один день. Фрейд описывал это как мотив Танатоса, мотив смерти, существующий одновременно с любовью к жизни, мотивом Эроса. Эта же тема представлена Хемингуэем в рассказе «Недолгое счастье» Фрэнсиса Маккомбера, да и вообще это лейтмотив всего творчества Хемингуэя. противопоставление живого человека и мертвых социальных норм в наше время удачно показано в художественном сериале «Во все тяжкие» и в фильме «Красота по-американски». Маркузе был одним из идеологов революции 1968 года, произошедших в Европе студенческих волнений под лозунгами либерализации с требованием «секс, наркотики, рок-н-ролл». Эта революция, как и многие последовавшие затем в других странах цветные революции под похожими лозунгами, добилась своих целей. Студенты получили либерализацию, секс, наркотики и рок-н-ролл. Аналогичное отторжение институтов сегодня представлено квадроберами — люди, имитирующие зверей. И это было предсказано Стругацкими еще в 1980-е годы в романе «Отягощенные злом» или «40 лет спустя». Что опять же указывает на системный характер этого социального явления. Очень трудно в рамках институтов рационализировать мотивации, которые и в пределе требуют отменить все институты модерна и убежать на волю там в пампасы, даже если жизнь там продлится, как у Мцыри один день. Это не метафора, поскольку мы видим на практике, что некоторые цветные революции достигли успехов в отмене государства, чего они и требовали. И теперь общество Ирака, Ливии или Сирии живут без государства, в состоянии жестокой антиутопии, киберпанка. Это же можно сказать про массовое сообщество наркоманов, составляющее более 10% населения в США, около 40 миллионов человек. Эти люди тоже в индивидуальном порядке отказались от рационального сознания в пользу спонтанности. Важнейшая причина политического и управленческого кризиса Запада состоит в том, что западный либерализм слишком долго заигрывал с этими мотивами. В политическом смысле это дешево и надежно мобилизует сторонников. Как предложить детям смотреть мультфильмы вместо того, чтобы делать уроки? Но когда это длится десятилетия, население децивилизуется, и управлять им становится все труднее. В этом основная причина бегства производства в Китай и Мексику, а не только в вопросах себестоимости. Как же все-таки институты рационализируют изначально нерациональные мотивации? По существу есть несколько способов. Первый способ. Институты учат людей рационально мыслить, поэтому всеобщее школьное образование бесплатно в большинстве стран мира. Без этого нельзя даже начать модернизацию. Второй способ — сублимация мотивов, воплощение в рациональной форме. Культура и сложные организационные формы предлагают множество вариантов сублимации базовых инстинктов в сложные формы. Вместо желания дать по морде предлагается посещать секцию бокса. Вместо желания секса предлагается ритуал ухаживания и так далее. Третий способ — институты предлагают рациональные алгоритмы. Что бы ни задумал современный городской человек, поработать или потратить, или даже провести свободное время, он почти всегда попадет в невидимую сетку рациональных институтов. Придя в магазин, он сможет выбрать из предложенного набора продуктов, причем за него продуманы и метрические, и символические критерии этого выбора. Покупатель может соотнести в своей голове цену и престижность бренда. Но и цена — это заданная институтами метрическая система. И бренд — это заданная институтами символическая система координат. Рациональные онлайн-банки, социальные сети, онлайн-знакомства, компьютерные игры, отдых на курорте — все это продуманные и прописанные кем-то алгоритмы, по которым предлагается проследовать потребителю. Четвертый способ — институты рационализируют поведение на коллективном, а не только на индивидуальном уровне. Например, у вас возникло желание покрасить кота в розовый цвет. Казалось бы, в этом желании нет ничего рационального, как ни посмотри, и поэтому рационализировать его сложно. Однако институты рыночной экономики успешно рационализируют. Вы можете заплатить деньги и получить такую услугу. С этих денег будут заплачены зарплаты и налоги. На налоги будут куплены школьные учебники. В самом желании нет ничего рационального, и это касается большинства желаний. Однако вам предлагается проделать рациональный путь, передать свои деньги в те части экономики, где они будут использованы более рационально. Рационализация на уровне макропроцессов, больших чисел широко используется в риск-менеджменте, страховании, управлении кредитными портфелями, бизнес и макропланировании. Банк, например, управляет рисками кредитного портфеля не только на уровне каждого заемщика, но и распределяя риск-премию на всех заемщиков. Вся рыночная экономика — это такая страховочная сетка. Каждая нерациональная или ошибающаяся компания будет поглощена, и рынок в итоге рационирует распределение ресурсов. Пятый способ — нерациональное поведение наказуемо. В случае МЦИРИ, то есть за рамками институтов, нерациональное поведение наказуемо быстро и жестоко. В рамках институтов наказания осуществляются более мягко и постепенно, и это позволяет исправлять, моделировать поведение. Например, если вы будете увлекаться сугубо нерациональной тратой денег, покупать товары непосредством, брать кредиты и так далее, то вы станете банкротом. То есть на макроуровне ваши средства перейдут к рациональным участникам рынка, а нерациональный участник выбывает из игры. Приведенное выше подробное рассмотрение того, как именно институты рационализируют поведение людей, подводит нас к важным выводам. Дело не только в том, что институты рационализируют поведение. Важно и то, как именно они это делают. Для 20-го и более ранних веков модерны характерны были, прежде всего, первый, второй и третий способы. То есть в основном делалась ставка на понимание человеком того, что он делает, на обучение рациональному мышлению и поведению. Это было необходимо, поскольку рациональные алгоритмы самих институтов, например, предприятий, организаций, были не настолько совершенны, чтобы моделировать всю деятельность человека. Требовалось понимание процессов, даже рядовыми участниками. От человека требовалась готовность диагностировать ошибки в зоне своей ответственности и исправить вручную. В 21 веке на Западе ставка сделана на модели 3, 4 и 5. Человек попадает будто бы в совершенные институциональные алгоритмы, которые моделируют каждый его шаг и вздох. Минимальное отклонение наказуемо, и человек быстро обучается вести себя как робот, исполнять в точности то, что требуется, и не делать, и тем более не думать ничего лишнего. Отсюда американская пластмассовая улыбка — это человек, максимально уподобившийся машине. Причем институты теперь моделируют каждую минуту человеческого времени, не только работу, но и потребление, и социальное общение, и отдых. Ошибки наказуемы, но не сильно. В рамках парадигмы 4 — рационализация на коллективном уровне — институты предлагают коллективную страховочную сетку. Это открывает простор для социального паразитизма и в целом не учит человека действовать рационально, а переносит риски на коллективный уровень. И паразитизм, и риски оплачиваются за счет имеющихся пока избытков благосостояния. Эта управленческая парадигма даже в среднесрочной перспективе несостоятельна и уже сейчас порождает коллапс управления на Западе. Эту парадигму можно назвать схемой великого инквизитора Фёдора Михайловича Достоевского, роман «Братья Карамазовы». Есть управляемая масса счастливых как дети и глупых как овцы людей. И есть управляющий субъект, группа инквизиторов, познавших все истины и управляющих всеми, говоря современным языком, через цифровые алгоритмы и искусственный интеллект. Эта схема преподносится как фашистский замысел западных элит, хотя скорее она сложилась в рамках естественного и уже неуправляемого развития западной модернизации. В действительности это работать не может. Во-первых, не ясен в такой ситуации генезис этих великих инквизиторов как социальной группы. Человек не может жить в обществе и быть от него свободным, как говорил Ленин. Из сообщества овец будут рождаться элиты в виде более шелковистых овец, но не волки-инквизиторы. Этих элитных овец мы и видим в новостях BBC о западной политике каждый день. Это не волки и не инквизиторы, а физическое самовоспроизводство малой группы умных и волевых людей еще не изобретено. Германский фашизм рухнул прежде всего, потому что мещанскому большинству не нужны были такие элиты. Эти элиты возникли из старой военной аристократии и были закалены Первой мировой войной, но системно европейское общество такие элиты уже не производило. На корпоративном уровне в западных и транснациональных корпорациях часто пытаются серьезно внедрять парадигму главенства бизнес-процессов над людьми и традиционным менеджментом. Это преподносится в виде автоматизации каких-то модных методов сетицентрического управления в бизнесе и так далее. Я это наблюдал в самых разных компаниях, и почти всегда это ведет к развалу управления. На практике управление ведется старыми методами, обычного иерархического менеджмента, но со множеством неудобств и рассогласований, порожденных этими претензиями на сетевые методы и господство бизнес-процессов над людьми. Я начинал работать в конце 1990-х годов в России и в Германии и застал еще старый доцифровой менеджмент. На мой взгляд, он был явно лучше, чем нынешний. Парадигма ответственности каждого сотрудника за свои процессы и каждого начальника за свое подразделение работает. А парадигма идеальных процессов, безликого абсолютного вахтера, перед которым нет ни старших, ни младших, это звучит помпезно и пугающе, но главное, не работает. Отсюда же и опережающие успехи китайского и японского менеджмента, которые сохранили преимущественно традиционные методы. Я не выступаю против автоматизации бизнеса. Наоборот, сам этим занимаюсь на практике. Но автоматизация должна занимать подчиненное положение по отношению к традиционным иерархическим моделям человеческого управления. Пока на практике работает только это. Внедрение новых институтов ведет к естественному атрофированию старых институтов. В отношении институтов действует такой же принцип короткого одеяла – пушки – или масло, как и в экономике. Институты также точно конкурируют за ресурс человеческого времени, за материальные и управленческие ресурсы. Если сделана ставка на рационализацию способами 3, 4 и 5, то рационализация мышления, умение сублимации поведения через культуру и сложные формы поведения атрофируются естественным образом. Это мы и наблюдаем на практике. Поведение среднего человека стало гораздо более некультурным, примитивным. Человеку не надо сублимировать инстинкты. Он может пойти и купить исполнение своих желаний. Ему не надо понимать, что он делает на работе и каков контекст, достаточно исполнять инструкцию. Парадокс ограниченной рациональности состоит в том, что ограничена она в основном институтами, а институты обычно тоже рациональны, но по-своему. Ограниченная рациональность — это рациональность повара на корабле, как если бы он не знал, что находится на корабле. Суп способствует продвижению корабля по курсу, но повару известны только проблемы супа, но никак не общий контекст. Не так давно крестьянин, фермер и аристократ, лендлорд, решали одинаковые задачи управления угодьями и скотом, только в разных масштабах. Их представление о рациональности во многом совпадало. Всем нужна была хорошая погода, безопасность, рабы и рынок сбыта. Сегодня узкие специалисты часто не имеют представления о том, частью какого целого является их работа. Современный человек выглядит рациональным, поскольку институты моделируют каждый его шаг, но часто не понимает смысла этой рациональности. Так некоторые попугаи умеют довольно точно воспроизводить человеческую речь, не понимая ее смысла. Как праведчески сказал Ницше, и до сих пор во многих из вас осталось больше от обезьяны, чем в некоторых из обезьян. Возникает иллюзия рационального человека, который на самом деле является дрессированным человеком. Замечу, что тут нет обвинительного пафоса в адрес капитализма или элит. Человек сам охотно передал себя в руки дрессировщиков, поскольку усилия по развитию индивидуального сознания, чтение, образование, культура слишком обременительны. Уровень благосостояния западных людей и россиян в том числе вполне позволяет им оплатить развитие собственной личности. Само включение мышления — это уже трудный процесс, а когда оно не развито, тем более трудный. Эту тему подробно разобрал нобелевский лауреат Даниэль Канеман в книге «Быстрое и медленное мышление». Современный человек научился преимущественно не включать мышление на работе, так как достаточно исполнять стандартные инструкции, а во время отдыха и потребления тем более предаваться биологической спонтанности. Между тем, мышление, как и любой человеческий навык, атрофируется, если его не практиковать. Сама организация бизнес- и институциональных процессов в наше время часто не требует практики мышления, а только выполнения понятных алгоритмов. Это и делает весь процесс похожим на дрессировку. Но добровольно, в свободное время, люди тоже мышлением не интересуются. В итоге возникает массовый человек, у которого последний опыт мышления был в школе, да и тот уже подзабылся. Здесь возникает институциональная ловушка. Дрессированный человек является продуктом институтов, но сам их порождать не может. Вне институтов дрессированный человек может руководствоваться только понятными желаниями своего тела, что мы и наблюдаем как массовую практику. Если способности мышления атрофируются у масс, то они постепенно атрофируются и у элит. Я подробно это обсуждаю в четвертой части, в разделе «Деградация управления». Дети элит рождаются в той же культурной или бескультурной среде, смотрят те же фильмы, обожают тех же поп-идолов. Они не превращаются в великих инквизиторов, познавших тайны добра и зла. Им плевать на эти тайны, они любят попкорн и гламурную жизнь. Дональд Трамп завоевал любовь американских элит через шоу супермоделей и люксовую недвижимость, а не через умные книжки или научные открытия. Пресловутые технократы — такая же часть этого общества, этих ценностей и норм. Это отлично показано в сериале «Карточный домик» про вашингтонскую бюрократию. Технократы хотят улучшить свое положение во власти, набить свой карман, но точно не работать за великого инквизитора, направлять человечество и познавать тайны добра и зла. Западные элиты в конце 20 века сделали ставку на большого брата. Абсолютные бизнес-процессы, которые моделируют каждый вздох массового человека. За пультом управления этим всем стоял элитный, коллективный, великий инквизитор. А потом он куда-то ушел —